Глава 24. Всю дорогу до квартиры номер 49 она размышляла над словами мужчины. А когда они вошли, то тихо шепнула Соколову. «Почему-то меня терзают смутные сомнения, товарищ капитан. Вдруг мы с вами ошиблись?» «В чем?» — покосился он на нее недовольно. «В том, что именно Зотов — убийца». Зотов в этот момент сидел на диване в комнате с белыми стенами и лицом своим запросто мог посоперничать с ними в цвете. Он был бледен до прозрачности. Рыжая шевелюра, венчающая белизну его щек, казалась пламенем. Он растерянно осматривал беспорядок от обыска и молчал, хотя оперативники наперегонки строчили вопросами. «Что у вас?» — спросил Соколов, входя в комнату. «Ничего, пусто», — разочарованно развел руками один из парней. «Чистота почти стерильная. Орудие убийства?» — обратил в его сторону капитан вопросительный взгляд. «Ничего, что могло бы подойти. Все обыскали». На этом вопросе голос капитану изменил, дрогнул. Ирина почувствовала в нем сомнение, граничащее со страхом. «Зотов!» — громко окликнула она, встав перед тем со скрещенными на груди руками. «Расскажи мне, простому обывателю, как вчера поздним вечером убивал мою подругу, как пытал ее...» «Какую подругу?» — он сделался вовсе синим. «Погодите, Ирина». Тронул ее за локоть Соколов, вышел на передний план. «Зотов, вам зачитали ваши права?» «Да бормотали что-то». Оперативник возмутился, и Зотов поправился. «Да, зачитали». «Вам сказали, в чем вы подозреваетесь?» «Да, но я так честно и не понял. Я не убивал никого, и вообще вчера был дома, весь вечер». «Кто это может подтвердить?» Новость Соколову явно понравилась. Лицо его просветлело. «Моя девушка», — разочаровал его тут же Зотов, — «пришла в 7 вечера, ушла в 7 утра. Контакты вашим парням я уже дал, они и звонили». «Вне зоны телефон», — пожал плечами один из оперативников в ответ на вопросительный взгляд Соколова. «Я дал задание одному из наших, он должен съездить на адрес». Капитан прошел в кухню, осмотрел шкафы, заглянул в мусорное ведро. Мгновенно натянул на руки резиновые перчатки и с восторженным возгласом вытащил из ведра сразу 2 пустые банки из-под спортивного питания. «Зотов!» — громко крикнул он, выставляя пустые банки из мусорного ведра прямо на обеденный стол. «Идите сюда!» Парень вошел, прижался спиной к открытой двери. Взгляд его остановился на пустых банках. «Ваша?» — с кривой ухмылкой поинтересовался Соколов. Зотов промолчал. «Ваша, ваша!» «Не смейте отказываться. Нам совершенно точно известно, что вы получали вчера это спортивное питание в пункте выдачи интернет-заказов». «Что? Все сразу употребили? Зотов?» Он продолжал молчать, вжимаясь спиной в дверь все сильнее. «Вот что! Гражданин Зотов!» Соколов подошел к нему настолько близко, что от его дыхания вздрагивали волосы густой рыжей челки Зотова. «Вы задержаны по подозрению в убийстве гражданки...» Ирина рассеянно слушала, как Соколов перечисляет все грехи теперь уже бывшего охранника супермаркета, и внимательно осматривала кухню. Нет, не было в ней того ножа, которым казнили Таню. Соколов уже сообщил ей, что нож, со слов экспертов, скорее всего, был кухонным, большим, для разделки мяса или похожим на него, а в кухне Зотова стандартный набор в деревянной подставке, все до единого в своих ячейках. И как-то не походил он на садиста. На дурака, вляпавшегося в историю, да, похож. Но на убийцу никак не тянул. «Я не убивал. Я никого не убивал!» Простонал Зотов, сползая по двери на пол. «Что это за банки? Расскажите!» Присела перед ним на корточках Ирина. Соколов уже отдал распоряжение паковать малого. Но ей захотелось поговорить с ним перед тем, как его уведут. На допрос в полиции ее, конечно же, никто не допустит. «Вы получили их из того же самого магазина, из которого до вас их получал Архипов, так?» Он вздрогнул, поднял на нее трусливый взгляд, потом нехотя кивнул. «Архипов внезапно умер, а товар был в пункте выдачи. Телефон его не нашли, чтобы код отсканировать, и вам пришлось пойти на ограбление пункта выдачи, так?» «Да. «Риска никакого. Там никто не ходит до обеда. Все было просчитано». Еле разлепил он спекшиеся губы и захныкал. «Я не хотел». «Кто был вашими сообщниками?» — с нажимом спросила Ирина. Мужчины за ее спиной стояли тихо. Слева от себя она видела ботинки Соколова. Справа, в кроссовках, без носков, топтался оперативник, которому было дано задание застегнуть браслеты на Зотове. «Я их не очень хорошо знаю», — просипел Зотов, прикрывая лицо правой ладонью. Услышал недоверчивое хмыканье и отчетливо повторил. «Я их почти не знаю. Один пожилой мужик, кряжистый, второй молодой, юркий. Нас собрала хозяйка». «Подруга Архипова? Та, кому принадлежал магазин бытовой техники?» «Да, только магазин ей принадлежал лишь на бумаге. Всем управлял Архипов. Он очень крут был, очень. Все мог решить». Со странной смесью восхищения и ужаса проговорил Зотов. «И вдруг бац, и умер. Только не подумайте, ничего с ним никто не делал. Сам помер. Хозяйка рассказала потом, что у него в роду уже были такие вот внезапные необъяснимые смерти. Он умер, а потом... А потом все было так, как вы сказали. Телефона не нашли. Звонили на него, звонили, без толку. По локации пытались найти, не вышло. Разрядился, наверное. А может, кто-то нашел и себе забрал. Хозяйка в панике. В пункте выдачи товара зависла нехило. Тогда-то она и придумала обнести эту точку и вытащить все, чтобы непонятно было, что именно нам там было нужно. Вызвала меня и парней. Щедро оплатила заказ. Потом груз забрала и... И словно растворилась. Пропала. Нигде не могли ее найти. Магазин на замке, телефон не отвечает, в квартире не появлялась. Я, честно, начал понемногу успокаиваться. Думаю, отстали от меня, и ладно. Денег поднял нехило. Работа есть, жильем обеспечен. И вдруг девчонка эта меня нашла в супермаркете. Таня? Ирина быстро вытащила телефон из кармана джинсов, нашла Танькину фотографию в папке, поднесла к его глазам. Она? Она... Зотов уронил руки на пол, вытянул ноги, обреченно захныкал. «Я сразу понял, что она не просто так пришла. Я же узнал ее. Она была в пункте, когда мы товар вытаскивали». «Говорите прямо, Зотов. Когда вы пункт, выдачи грабили», — подал голос Соколов, и носки его туфель передвинулись ближе. «Называйте все своими именами». «Пусть так. Когда грабили. Мы все в масках были, она нет. Я ее узнал». И понял, что она пытается что-то разузнать, хотя и прикидывается обиженным покупателем телевизора. Я запаниковал, снова попытался найти хозяйку. Бесполезно. И вдруг однажды вечером она сама заявилась ко мне с каким-то мужиком. Честно, я офигел от такой наглости. Витек еще толком не остыл, а она уже с другим мужиком. И у них, это, отношения были стопроцентно. Он при мне охватал ее за все места, даже не стеснялся. «Пришли?» «Что хотели?» — спросила Ирина, усаживаясь на пол напротив Зотова. У нее сводило ноги от сидения на корточках. «Чтобы вы продолжили дело, которым занимался Архипов?» «В точку!» Он подтянул ноги, уложив подбородок на коленки. Со странным выражением произнес. «Радовались чему-то, хвалились друг другу, что теперь все без посредников или что-то типа того. Говорили, что от меня ничего особенного не требуется. Получить товар в пункте выдачи». И передать его кому-то, кому они скажут потом. И аванс оставили. И ты согласился? Да, и не потому, что мне были нужны деньги, всполошился он, а потому что шантаж прозвучал. Типа на дело сходил, уже запачкан, не соскочишь, типа. Сколько раз ты получал это спортивное питание? Соколов взял в руки обе пустые банки, осторожно переместил их в пластиковый пакет. Дважды. Первый раз все прошло нормально. А вот во второй... Это вчера? Уточнила Ирина. «Да, вчера!» — кивнул Зотов и крепко зажмурился. «Я пришел его получать, а пункт выдачи закрыт на перерыв. Я как-то насторожился, и не зря. Там сидела именно та девчонка. И когда она отдавала мне товар, так смотрела. В общем, мне стало не по себе. Я пришел домой и банки опрокинул на стол, а в них ничего. Пусто!» «Таня подменила банки», — пояснила Ирина, толкнула его ногой в колено. И ты пошел к ней и долго пытал, пытаясь узнать, где камни. А когда их у нее не нашлось, рассвирепел и убил ее. Так? «Почти», — после паузы неожиданно признался Зотов. «Все, видимо, так и было. Пытались узнать, а потом убили. Только это был не я. Мое дело было доложить, что нас обнесли. Я доложил. И люди начали действовать. Но я не знал, что все так обернется». «Ты доложил хозяйке?» — спросил Соколов. — Нет, одному из тех парней, с кем ходил на дело. Старшему, имени не знаю, хмурый погоняло. Второй Стас. Я с ним как-то пересекался. Гнусный тип. Номер телефона Хмурого есть, если нужен. Думаю, это он убил вашу подругу». Глянул он на Ирину заслезившимися глазами. «Я бы никогда. А он мог. Он уже сидел за убийство. Так что...» «Едем сейчас в отделение, и все это повторишь под протокол и на камеру. Поднимайся». Соколов крепко схватил парня за плечо и потянул вверх. «И не вздумай отказаться от своих слов. Я все твое выступление писал на диктофон». «И не собирался. Мне уже все равно ничем не помочь». В машине Соколова оперативники на заднем сидении сидели с двух сторон от Зотова. Ирина впереди, с капитаном. Третий опер поехал следом на другой машине. Пока добирались до отдела, Соколов без конца звонил и звонил, отдавал распоряжение. И уже через 10 минут пути у него была полная информация на Хмурого. «Хмуров Василий Степанович, 1960 года рождения. Родом из того города, где зарегистрирован тот самый интернет-магазин спортивного питания. Нельзя исключать, что он и хозяева магазина знакомы». «А чего так заморачивались-то?» — подал голос заднего сиденья оперативник, тот, что слева сидел от Зотова. «Могли бы просто возить. Очень рискованно», — ответил Зотов, хотя вопрос и не был адресован ему. «Гайцы могли остановить. Или просто авария какая-нибудь. А тут беспроигрышно. Посылка». «Везде свои риски», — проворчал оперативник в ответ. «Все шло хорошо. И уже давно, пока Архипов не помер внезапно. И понеслось». Когда подъехали к отделу, Соколов уже знал, что группа задержания выдвинулась на адрес, где был зарегистрирован Хмуров. Адрес его подельника, Стаса, еще предстояло выяснить. Зотов категорически отрицал, что знает что-то. Даже номера телефона его не знал. Но внешность описать художнику взялся. «Ну, Ирина, спасибо, как говорится, за содействие». Соколов стоял у входа в отдел полиции и протягивал ей руку. Два оперативника держали под локти Зотова, дожидаясь капитана. «Всегда пожалуйста», — кисло улыбнулась она, вяло пожимая его ладонь. «Сообщите, как что-то станет известно». «Непременно. Ваш телефон у меня остался. Я его сохранил», — неожиданно признался капитан, щеки его странно зарозовели. «И да, забыл сказать, не опасайтесь парня вашей подруги, участкового Андрея Симонова. Он старательно помогает следствию и, конечно, жаждет мести. И да, телефон вашей подруги он отдал. Всего доброго, Ирина. И спасибо». Он повернулся, чтобы уйти, а на нее вдруг накатила странная усталость. И, глядя в спину капитана, обтянутую форменной рубашкой, китель он снял еще в машине, Ирина отчетливо поняла, что не хочет с ним так вот расставаться. Как-то иначе, может быть, но не так. Он хороший человек, он ей с первого взгляда понравился. И возвращаться сейчас домой и горевать по Таньке она была не готова. А горевать она станет. И еще как. Пока что-то делала, суетилась, было легче. Совсем без дела она скиснет. Понятно, что должна была теперь молчать. Время ее вопросов закончилось. Через несколько минут Зотова будут допрашивать под протокол. И, конечно же, узнают все, о чем не успели спросить. О чем он не успел рассказать. Только она-то этого не услышит. «Зотов?» — окликнула она, когда и капитаны, и оперативники, и задержанный поднялись на самую верхнюю ступеньку перед входом в отдел полиции. «А вы успели доложить своей хозяйке о происшествии? О том, что товар исчез? Или это должен был сделать Хмурый?» Ему не позволили ответить, втолкнули внутрь. Дверь закрылась. И Ирина скорым шагом направилась к своей машине, которую оставляла на стоянке. Она знает, чем сейчас займется. Стены не задушат ее. Она будет искать и найдет следы непременно. Имя девушки, на чье имя был оформлен магазин бытовой техники, ей было известно. Она узнала его сразу, как Таня сообщила, что подругу Архипова убили. Значит, что? Зотов не мог получать от нее указания, общался напрямую с Хмурым. И этот Хмурый мог убить как Таню, так и подругу Архипова, она же хозяйка магазина. И сейчас она должна поехать на адрес, где до гибели жила эта девушка, и расспросить ее соседей с пристрастием. Лишь бы на все хватило сил. Лишь бы хватило.